Когда тебя нет рядом, все неверно. Когда тебя нет рядом, все ничтожно. Когда тебя нет рядом, невозможно прожить и дня, а ночи лицемерны. Когда тебя нет рядом, невозможно прожить и дня, а ночи лицемерны. Когда тебя нет, радость без улыбки. Когда тебя нет, счастье без названия. Когда тебя нет, жизнь как призрак зыбки. А горизонт пугает увядание. Когда тебя нет, жизнь как призрак зыбки. На горизонте сумрак увядания. Нет рядом утро хмуро. Когда тебя нет рядом, день понурен. Когда тебя нет рядом, очень грустно. И на душе так муторно и пусто. Когда тебя нет рядом, очень грустно. И на душе так муторно и пусто. Когда тебя нет, небо в облаках. Когда тебя нет, путаюсь в словах. Когда тебя нет, сломлен и бездарен. Как птица выстрелом на взлете ранен. Когда тебя нет, сломлен и бездарен. Как птица выстрелом на взлете ранен. Когда тебя нет рядом, все неверно. Когда тебя нет рядом, все ничтожно. Когда тебя нет рядом, невозможно прожить и дня, а ночи лицемерны. Когда тебя нет рядом, невозможно прожить и дня, а ночи лицемерны. Тебя нет рядом, жить мне сложно. Когда тебя нет рядом, чувства ложны. Когда тебя нет, нет любви и дружбы. Когда тебя нет, я тебе не нужен. Когда тебя нет, нет любви и дружбы.